для вас играет Михаил Габович, текст читает Влад Коп. И сегодня мы начнем с рассказа Джона Кессела «Некоторые любят похолоднее». Сегодняшний эфир объединен актерской тематикой. Героями были Авраам Линкольн и Альберт Эйнштейн. О Линкольне речи не было, но прикинуться Эйнштейном я при некотором старании мог. Я отрастил темные усы, на голове у меня появились нечесанные седая грива и еще кое-что. Для гардероба отобрал шерстяные брюки, белую хлопковую рубашку, габардиновый пиджак с узкими лацканами. Только ботинки были мои собственные, самые любимые. Из натуральной кожи, австралийская копия модельной обуви середины 20 века. Удобные, разношенные. В зеркале гримерной отразился симпатичный, рослый, моложавый родственник старины Альберта, помесь Эйнштейна и ее психиатра, доктора Гринсона. Параллельные вселенные, окружающие вечер субботнего дня 4 августа, были так истоптаны. Тут тебе и туристы, и биографы, и любители скандалов, что появляться там не было никакого смысла. К тому же мне хотелось вкусить дух старого Лос-Анджелеса, каким он был еще до землетрясения. Поэтому я выбрал пятницу 18 часов и материализовался в кабинке мужского туалета аэропорта Санта-Моники. Некоторые избирают места безлюдные, а мне подавая аэропорты, железнодорожные, автобусные вокзалы. Здесь все чужие, поэтому погрешности в вашей одежде никого не интересуют. Общественный транспорт предназначен для всех, в толпе ничего не стоит затеряться. Блок переноса, замаскированный под чемоданчик, выглядит совершенно невинно. Я купил в киоске пару пачек Lucky Strike, нанял в отделение агентства Hertz синий плимут с автоматической коробкой передач, бросил брезентовую сумку с камерой и чемоданчик в багажник и, изучив карту, нашел мотель на бульваре Уилшир. Здание было выстроено в ложно-испанском стиле. Розовая штукатурка, красные кирпичные крыши, колоннада вокруг бассейна. Паренек со стрижкой новобранца в белой футболке заигрывал с сопливыми девчонками вместо того, чтобы чистить бассейн. Я не закрыл дверь своего номера и, вытащив сигарету, наблюдал за лодырем до тех пор, пока на него не набросилась толстая тетка в халате, потребовавшая, чтобы он взялся за дело. Девчонки радостно хихикали. До наступления вечера я колесил по округе. Полюбовался в Санта-Монике причалом, который потом снесло цунами. Она говорила Гринсону, что собирается побывать там в субботу вечером, но потом передумала и осталась дома. Поужинал в Dancers. Колоссальный бифштекс, печеная картофелина размером с футбольный мяч, бутылка красного калифорнийского вина. Потом медленно проехал милю чудес, опустив стекла и наслаждаясь волнами горячего воздуха. Все мне было любопытно. Стриптизы, кинотеатры, бары и уличные проститутки. Многие женщины походили на нее прической, обтягивающими платьями, и почти все без стеснения строили мне глазки. Я поставил машину рядом с клубом Blue Note и зашел внутрь. Над дверью клуба красовался огромный неоновый бокал синего цвета с золотым неоновым джином, в который падал здоровенный зеленый олив. Кто же неоновые? У стойки я заказал виски и послушал трио джазистов. Худой белый саксофонист с козлиной бородкой так истязал свой инструмент, что хотелось поверить. Где-то внутри засела и не желает выходить мелодия. Бедные поклонники позднего модерна воображали, что разглядели контуры будущего. Грядущее казалось им суровым, нестройным, преодолевшим постылое мещанство. Им был невдомек, что и в будущем, как и в настоящем, центром мироздания останутся жратва и скучная работа, и что в 2043 году люди по-прежнему сходят с ума по любительским мужским квартетам, поющим без аккомпанемента. Я тянул виски, и у меня кружилась голова. Приятное ощущение. К алкоголю я присовокупил никотин, выкурив еще две сигареты. Пары за столиками обсуждали интимные подробности жизни, предшествующей постели. А тем временем она не могла уснуть у себя в Брентвене. Ее донимали телефонные звонки. Незнакомые голоса в трубке требовали, чтобы она оставила Бобби Кеннеди в покое. Темноволосая женщина, причесанная под Жаклин, в черных перчатках и с огромным декольте, села у стойки рядом со мной. Пение закончилось, раздались жидкие аплодисменты. «Терпеть не могу этот новомодный вой», — заявила она. «Очень созвучно времени», — откликнулся я. Женщина окинула меня непонимающим взглядом и рискнула засмеяться. «Время можно проводить по-разному». «Я еще не то видел», — сообщил я. «А вы не американец? Чувствуется акцент». «Я родился в Германии». «Значит, вам досталось?» Я прокинул стакан скотча. «Вроде того». У нее были густо накрашенные веки и ресницы длиной в добрый сантиметр. Бледно-розовая помада на тонких губах. Ее трудно было представить без косметики. «Разрешите вас угостить?» Спасибо. Она наблюдала, как я копаюсь в кошельке с неудобными древними банкнотами. Я заказал ей джин-тоник. Она называлась Кэрол. А я Детлеф. Детлеф звучит странно. Даже в Германии это редкое имя. Что же привело вас в Лос-Анджелес, Детлеф? Вы перелезли через берлинскую стену. Хочу увидеть кинозвезду. Она фыркнула. Здесь такие не водятся. Вы, Кэрол, вполне годитесь в кинозвезды. Вы не поверите, Детлеф, но это я уже слышала. Тогда скажите, чего вы еще не слышали? Мы трижды заказывали выпивку, заигрывая друг с другом. Она пожаловалась на свое одиночество, я назвался чужаком. Это было типичное знакомство пенициллиновой эры. Мы узнали друг о друге довольно много, другое дело, что правду мы знать не желали и были вполне удовлетворены полученными сведениями. Ее представления обо мне дополняли фантазии, зато у меня иллюзий оставалось мало или наоборот много. Ведь я не знал об этих людях почти ничего, не считая ерунды, которую можно почерпнуть из древних книг. Экранный образ привел меня сюда. Я вообще раб образов. С действительностью они связаны слабо, гораздо сильнее с прихотями. Я заглядывал Кэрол за корсаж, она терлась о мое плечо. Из этого выросло желание, якобы способное перерасти в более достойные чувства и залечить душевные раны. Мы бы не отпускали друг друга, пока не изнемогли, а потом просто лежали бы, обнявшись и наслаждаясь родством наших чувств, первым мгновением безупречного союза, который подарил бы нам вслед за этим мгновением бесчисленные волшебные ночи. А утром расстались бы, чтобы никогда больше не встречаться. Так это выглядело в мечтах. Мы поехали к ней и честно постарались притворить мечты в реальность. Потом я лежал с открытыми глазами, вспоминая Габриэлу, какой она была сразу после нашей свадьбы на залитом солнцем пляже Ниццы. Ею любовался не только я, но и все до одного мужчины, оказывавшиеся поблизости. Хотелось ли ей, чтобы ее разглядывали? Существовала ли для нее разница между моим взглядом и их? Перед рассветом я оставил сонную Кэрол, вернулся в свой розовый отель и завалился спать. Субботу я посвятил путешествию по Лос-Анджелесу, еще не перенесшему землетрясение. Я предавался порокам, невозможным в Мюнхене 2043 года. Выкурил много сигарет, разгуливал на солнце, купил сборник комиксов, на который ушла уйма настоящей бумаги. Днем я забрел в закусочную и заказал бифштекс с кровью и гарниром из помидора и жареной картошки. Когда официантка поставила передо мной тарелку, у меня потекли слюнки. Но уже через минуту аппетит сменила тошнота. Я в ужасе переводил взгляд со своих пальцев, испачканных кровью и майонезом, на жир, застывающий на краю тарелки. Что ж, недаром я был поклонником грязных удовольствий 20 века. Тогдашняя жизнь не представлялась благостной. Люди слонялись по улицам, ощущая тень смертоносной бомбы. В подсознании сидел страх, что в любую минуту всех их могут испепелить. Ужас испытывали даже блондинки. Я представлял себе своих предков на другом континенте, знавших, что их страна может мгновенно превратиться в поле ядерного сражения, да еще согнутых бременем коллективной вины. Вот из какого материала кудесник Аденауэр сумел снова скроить нацию, которой на первых порах было не до обжорства, не до скуки, не до разложения. Богиня этих людей звалась Мэрилин. Она покоряла их своим фантастическим телом, детским глазком и пленительной рассеянностью. Архитектура Лос-Анджелеса 62-го года меня разочаровала. В городе хватало безвкусицы, торгующих хот-догами киосков, выполненных в форме сосиски, и заведений хиромантов, напоминавших очертаниями летающей тарелки. Зато огромные небоскребы, которым не было суждено устоять при землетрясении, еще не появились. Возможно, благодаря моему появлению многие из них так и не вырастут в этом прошлом, которое из-за моего возникновения стало параллельным, одним из многих. Всякое мое действие вызывало эффект падающего домино. Возможно, вся жизнь Кэрол пойдет под откос из-за воспоминаний об одной страстной ночи в моих объятиях. Возможно, выкуренные мною сигареты не достались другим людям, для которых они оказались бессмертельными. Возможно, завихрение воздуха, поднятое моим плимутом, вызвали дожди в Белграде и засуху в Индии. Не знаю и не хочу знать, хорошо это или плохо. Я коротал время, дожидаясь вечера. Остался позади двухчасовой психотерапевтический сеанс Гринсона, попытавшегося укрепить ее дух, не дать погрузиться в ночную депрессию. В 9 часов утра я взял сумку с камерой, блок переноса и сел в машину. Проехал по автостраде вдоль океанского побережья, прогулялся по пляжу Малибу и повернул назад. Среди холмов велась лента Sunset Beach, из-за деревьев выныривали дома с зажженными окнами. Добравшись до Брентвуда, я с трудом нашел квартал Кармелина. Сначала дважды проехал мимо. Мэрилин жила на улочке, заканчивавшейся тупиком. Я оставил машину в тупике, повесил сумки на плечо и зашагал к дому. Здание отделяло от улицы кирпичная штукатуренная стена. Я проник во двор соседнего дома, продрался сквозь заросли бугенвилли и подошел с заднего крыльца. Это оказалось довольно скромная гасиенда. Две спальни, маленький дворик, крошечный бассейн. Вода была неподвижна, как стекло. Свет горел только в дальней спальне слева от меня. Первым делом надо было избавиться от Энис Мюррей, компаньонки и экономки. Если то, что случилось в нашей истории, соответствовало событиям здесь, она в этот вечер рано удалилась спать. Я неслышно вошел в дом с черного хода, нашел Энис в спальне и, зажав ей рот, налепил на руку пластырь со снотворным. Она быстро отключилась, и я двинулся дальше. По коридору тянулся телефонный шнур, начинаясь в гостиной и ныряя под дверь спальни. Дверь оказалась заперта. Я вышел, миновал кусты, испачкав ботинки в мягкой земле, просунул руку сквозь решетку и раздвинул шторы, благо что рамы были распахнуты. Мэрилин лежала ничком поперек кровати, правая рука с зажатой телефонной трубкой свисала на пол. Я обежал дом, нашел одно окошко незабранной решеткой, разбил стекло и влез. Дыхание Мэрилин было глубоким, но редким и нерегулярным. Кожа влажной, на шее едва угадывался пульс. Я перевернул ее на спину, поднял веко и посветил в глаз фонариком. Зрачок почти не реагировал на свет. Я сделал ей инъекцию апоморфина, поднял с кровати и понес в ванную. Она оказалась на удивление легонькой, кожа до кости. В ванной комнате, где еще не был убран мусор после ремонта, я долго держал ее над унитазом, пока ее не вырвало. Пищи во рвоте не было, было только несколько непереваренных капсул. Хороший признак, если бы я не знал, что она всегда прокалывала капсулы иголкой, дабы ускорить их действие. Определить, сколько нимбутала уже попало в кровь, было невозможно. Я ткнул ее большим пальцем в локоть. Мне показалось, что она ахнула от боли. «Просыпайся», — сказал я. «Пора». Никакой реакции. Я снова перенес ее на кровать и достал из сумки фильтратор крови, смахнул со столика у изголовья рассыпанные таблетки и поставил на него прибор. Легко загнав ей в артерию на руке шунт, я настраивал аппарат, пока не добился зеленого цвета на датчике. По прошествии получаса она уже лежала с приподнятыми ногами и мерно дышала. Теперь это был здоровый сон. Ее кровь весело бежала через фильтр, возвращая ей жизнь, меня наполняя торжеством. Я вышел на крыльцо и выкурил сигарету. Звезды скрылись за тучами, поднялся ветер. Рядом с порогом красовался камень с высеченным изречением «Cursum perficio», что означает «Я завершаю свой путь». Я заглянул к миссис Мюррей. Она еще не приходила в чувство. Я вернулся в спальню. Там царил кавардак. Везде валялись пузырьки с таблетками. На проигрывателе стояли пластинки Синатры, верхняя называлась «Большие надежды». Пол был усеян бумажными папками. Я поднял одну. В ней оказался сценарий «Кто-то должен отдавать». Я проглядел сценарий, остался о нем невысокого мнения. Часа в два ночи она застонала, зашевелилась. Я налепил ей на руку лечебный пластырь. Еще через час раздался звуковой сигнал фильтратора. Я убрал шунт, заставил ее сесть и выпить литр воды. Это отняло много времени. Она смотрела на меня затуманенным взглядом. Пахло от нее неважно, облик тоже никак не соответствовал славе самой сексуальной женщины 20 века. «В чем дело?» — выдавила она. «Вы выпили слишком много лекарств. Ничего, скоро вам полегчает». Я помог ей накинуть халат, заставил пройтись по коридору, потом по гостиной, дожидаясь, когда она сможет самостоятельно переставлять ноги. Гостиная была украшена мерзкими масками, в которых мексиканцы отмечают День мертвецов, и портретом Линкольна в раме. Насмотревшись до тошноты на корчащихся уродов и славного Эйба, я вывел ее во двор и стал выгуливать в темноте вокруг бассейна. По воде уже бежала крупная рябь. Примерно на 10-м круге она начала приходить в себя. Попытка вырваться не удалась, она была слаба, как младенец. «Отпустите», — взмолилась она. «Надоело ходить?» «Я хочу спать». «Лучше еще побродим». Мы кружили вокруг бассейна еще четверть часа. Издали доносился шум проезжающих машин, пальмы шуршали на ветру сухими листьями. Я обливался потом, она была холодна, как труп. «Пожалуйста», — конючила она, — «хватит». Я усадил ее в шезлонг, сбегал в дом, поставил вариться кофе. Накинув на нее одеяло, я решил не дать ей уснуть, пока кофе не будет готов. Потом она сидела, держа чашку с кофе обеими руками, чтобы согреть пальцы, с растрепанными волосами и смеженными ресницами. Вид у нее был невероятно усталый. «Как самочувствие?» — осведомился я. «Жива». «Вот невезуха». Она расплакалась. «Какие же они все жестокие, господи!» Я не стал ей мешать, только сунул платок, чтобы первая красавица в мире вытерла глаза и высморкалась. «Вы кто?» – спросила она наконец. «Детлев Грубер. Зовите меня Дед». «Что вы здесь делаете? Где миссис Мюррей?» «Не помните? Вы сами отправили ее домой». Она отхлебнула кофе, настороженно наблюдая за мной. «Я пришел вам помочь, Мэрилин. Спасти вас». «Спасти?» «Знаю, вам тяжело. Вы очень одиноки, но это не повод кончать жизнь самоубийством». «Ерунда, я просто хотела уснуть». «Вы это серьезно?» «Послушайте, я не знаю, кто вы, но ваша помощь мне ни к чему». «Если вы сейчас же не уберетесь, я вызову полицию». Последние слова она выговорила виновато. «Простите». «Не надо извиняться. Я явился, чтобы избавить вас от всей этой гадости». Она дрожащей рукой поставила чашку. «Никогда еще не видел такого беззащитного лица. Мне очень хотелось ей помочь, хоть я и знал, что передо мной даже не сексуальная игрушка, а безнадежная развалина». «Я замерзла», — сказала она. «Пойдемте в дом». Мы вернулись и устроились в гостиной. Она на диване, я в неудобном кресле с высокой прямой спинкой. Я стал рассказывать подробности ее жизни, которые не мог знать никто, кроме нее самой. Аборты, попытки самоубийства, связь с братьями Кеннеди, грубое обращение Синатры. Я напомнил ее кошмары, боязнь одиночества, страх сойти с ума, ненависть к старости. Роль спасителя нравилась мне все больше. Я бы все отдал, чтобы заключить ее в объятия. Ее лице уже не было враждебности, ведь она слышала только правду. Артур Миллер писал о том, как благодарна она бывала каждый раз, когда он спасал ей жизнь. Неужели мне доведется испытать ее волшебную признательность? Ей всегда нравилось, чтобы ее спасали. Возможно, сыграл свою роль пластырь, который я налепил ей на руку. Наконец она возмутилась. «Откуда вы все знаете?» «Это самый ответственный момент, Мэрилин. Я знаю все, потому что явился из будущего. Если бы не мое появление, вы не пережили бы эту ночь». «Значит, из будущего!» — она засмеялась. «Понимаю вас, но это параллельное будущее, так что ваше спасение никак не затронет ход истории в моей вселенной». «Так я и поверила». «Я вас не обманываю, Мэрилин, иначе вы были бы уже мертвы». Она плотнее запахнулась в одеяло. «Неужели в будущем меня помнят?» «Вы знаменитейшая актриса своего времени. Ваша смерть была страшной трагедией. Мы хотим ее предотвратить». «Мне-то от этого какая польза? Все равно я тону в дерьме. Теперь для вас все кончится». Она изображала скепсис, но вся уже дрожала от надежды. «Я хочу забрать вас с собой в будущее», — сказал я. Она вздрогнула. «Вы что, свихнулись? Я же там никого не знаю, ни друзей, ни родни». «Родни у вас нет и здесь, мать в психиатрической лечебнице. А что до друзей, интересно, куда же они подевались этой роковой ночью?» Она потерла лоб. Этот жест был полон волнения. Его оказалось достаточно, чтобы она стала для меня живым человеком. Женщиной, попавшей в беду, а не сломанной сексуальной игрушкой. «Зачем вам со мной возиться? Я этого не заслуживаю, от меня одни неприятности». «Я покончу со всеми вашими бедами. В будущем это умеют делать. Здесь вы уже никому не нужны, никто вас толком не понимает. Мэрилин, одна лишь бездна отчаяния. Но мы сумеем вас возродить. Мы залечим раны, которые вы получали с самого детства. Здесь вами пренебрегают, у нас будут превозносить. Вы навечно останетесь молодой, это тоже в наших силах. Моя работа – исправлять ошибки, допущенные в параллельных вселенных. Вы из числа избранных. У нас, Мэрилин, вас ждут заботливые люди, дом, духовная поддержка, понимание». «Снова психушку? Хватит с меня!» Я подошел к ней, присел рядом, заглянул ей в глаза. Настал момент для проникновенных речей. Я понизил голос. «Знаете это стихотворение «Яйца»?» «Какое еще стихотворение?» «Не отдавай все сердце». Я заучил эти строки наизусть, ведь она их любила больше всего. «Не отдавай все сердце за любовь. Пусть мысль такая не взволнует кровь. Рабыням страсти, как она не очевидна, зазорно признаваться и обидно, что поцелуй для сердца ядовит. Поскольку все прелестное на вид, есть краткий миг, бесплотная мечта». Она перебила меня срывающимся голосом. «Ну и что?» «А то, что жизнь не похожа на стихи, нет смысла в страдании, нет необходимости отдавать сердце и терпеть поражение». Она сидела молча, закутанная в одеяло. Видимо, я задел ее за живое. Словом, подумайте. Я вышел на крыльцо и выкурил еще одну сигарету. Присоединяясь к этому проекту, я был полон энтузиазма. Экзотические эпохи, знаменитости. Я неплохо работал, все схватывал на лету, проявлял ловкость. Главным моим козырем была искренность. Я так преуспел, что Габриэлла возненавидела меня и бросила. Спустя некоторое время Мэрилин вышла, накинув одеяло на голову, как индианка. «Ваше решение, Скво». Она невольно усмехнулась. Даже при слабом свете из двери были заметны морщинки в углах ее глаз. «Вы вернете меня обратно, если мне там не понравится?» «Понравится. Но если нет, я вас верну, обещаю». «Хорошо. Что мне делать?» «Захватите то, что хотели бы оставить на память, а остальное — наша забота». Я ждал, пока она в спешке собирала чемодан. Поверх вещей лег снятый со стены портрет Линкольна. Я убрал в сумку фильтратор крови и установил в гостиной блок переноса. «Маф!» — воскликнула она. «То есть?» «Мой пес». Она опять выглядела совершенно раздавленной. «Кто о нем позаботится?» «Миссис Мюррей». «Она его не переносит. Нет, я ей не доверяю». Казалось, рухнула ее последняя надежда. «Я не могу. Это была неудачная идея». «Где Маф? Мы заберем его с собой». Мы пошли в комнату для гостей. Там стояла такая вонь, что я чуть не зажал нос. Собака спала на старой шубе. Стоило нам открыть дверь, как она с лаем набросилась на меня. Это был избалованный карликовый пудель, которого так и хочется от души пнуть ногой. Но она схватила его на руки, забурковала, заставила меня взять мешок с кормом и миску для воды. Я подчинился, едва сдерживая раздражение. В гостиной я отодвинул кресло и поставил Мэрилин в центр комнаты, после чего выложил вокруг нас кольцом электрический шнур, очертив поле. Видя ее волнение, я взял женщину за руку. Она не спускала с рук свою брехливую собачонку. «Готово, Мэрилин!» Я нажал клавишу на своем блоке. Гостиная Мэрилин стала отступать от нас, и мы провалились в пустоту, как камешки в бездонный колодец. Нам навстречу неслась из невыносимой дали транзитная станция, еще немного, и мы снова оказались в помещении. Собака зарычала, Мэрилин покачнулась, положив ладонь себе на лоб. Я взял ее за руку, чтобы успокоить. Из контрольной рубки появились Сковилл и медсестра, которая взяла Мэрилин за другую руку. «Это сестра, она поможет вам отдохнуть. А это Дерек Сковилл, руководитель программы». Мы надели на звезду комбинезон, врачи накачали ее инъекциями. Я пообещал ей позаботиться о мафии и тут же сбагрил пуделя персоналу. Я держал Мэрилин за руку, подбадривал ее улыбкой, сидел с ней рядом, пока она не уснула. Наконец-то она выглядела спокойной. Мэрилин нравилась, когда ей помогают, она привыкла к заботе. Теперь этим будет заниматься целый мир. Так она воображала. На самом деле ее судьба целиком зависела от меня. Я заскочил в гримерную, принял душ и переоделся. Сингапурская шелковая рубашка, мешковатые брюки, компьютерные очки. Прогноз обещал избыток солнечной радиации, поэтому я напялил широкополую шляпу. И как раз разглядывал свои ботинки, на которые разрушительно подействовала грязь из сада Мэрилин, когда в уголке очков появился вызов от Сковилла. Меня приглашали на совещание. Кроме Сковилла там были Левин, Салли Хоз, врач, Джейсон Крайер из отдела рекламы. «Твое мнение?» — спросил меня Левин. «Но оно в неважном состоянии. Физически еще туда-сюда, но эмоционально...» «Завтра продолжим курс инъекции», — сказал врач. «Возможно, у нее повреждены почки. Не удивлюсь, если не только они». «А ее шрамы видели?» — спросил Левин. «Сколько она перенесла операций? Кажется, там у них чуть что сразу хватаются за мясницкий нож». «Сначала за мясницкий нож, потом за пульверизатор с краской», — добавила Салли. «Шрамы мы устраним», — сказал Крайер. Ходили легенды, что отдел Крайера — самое опасное место во всем Голливуде. «А Детлев будет ее ангелом-хранителем, так, Дет? Ты ведь спас везде жизнь. Ты ей и друг, и папочка, и любовник, если понадобится». «Конечно», — сказал я, вспоминая спящую Мэрилин. «На что надеялась она сама?» «Мы умеем учитывать психологические факторы», — сказал Крайер. «Это наше ноу-хау». Мне было трудно досидеть до конца. Сразу после совещания я спустился в вестибюль и покинул здание. Перед главным входом собралась пренебрегающая пеклом толпа. Густо намазав лица блокирующим солнечную радиацию кремом номер 400, они размахивали лозунгами «Прекратить эксплуатацию времени, информация, а не люди, руки прочь от прошлого». Доказательств влияния изменений в моментах пространства прошлого не существовало. Это разные миры. Конечно, после вторжения в конкретную вселенную вы уже не можете туда вернуться, но вселенных этих бесконечное множество, так что беспокоиться не о чем. О чем следовало бы позаботиться фанатикам защиты хронологии, так это о том, чтобы наше время-место не засоряли различные исторические персонажи, не способные приспособиться к новизне, распроститься с былой славой или остаться столь интересными для нас, как на то надеялись их спонсоры. Столько денег израсходовано зря. Кому нужны новые джазовые композиции Гершвина? Способен ли Шекспир понять 21 век? Чем он будет заниматься? Писать сценарии для виртуальных приключений? Я выскользнул через черный ход и сел на углу в метро, чтобы проехать Голливуд и прибыть в свой жилой комплекс под куполом. В киоске я загрузил в компьютер очки «Последние новости», потом заглянул в мужской туалет, чтобы почистить испачканные в прошлом ботинки. Ведущая программы «Голливудские слухи» Хедли О'Коннор сообщала о сильном снижении доходов концерна «Элизенбрунен ГМБХ», финансировавшего проект с моим участием. Если Сковилл провалится, новый босс обязательно зарежет проект, и мои контрактные обязательства будут аннулированы. Вся надежда на Мэрилин. «Что вы вытворили со своими туфлями, Герр Грубер?» — запричитал чистильщик по-немецки. Я выключил очки и посмотрел на него сверху вниз. В моем жилом комплексе работало много неимущих. Это дешевая рабочая сила и хорошая реклама, однако чистильщика переправил в настоящее я сам. Он навел на мои ботинки окончательный блеск и вскинул кудлатую голову. «Довольны?» «Отлично!» Я вынул 20-долларовую бумажку. Он посмотрел на меня печальными умными глазами. Раньше он был шатеном, но успел посидеть. «У вас теперь усы, как у меня». «Такая работа. Мне временно потребовалось сходство с вами, Альберт». Я отдал ему 20-ку и поднялся к себе. Рассказ из первой части нашего сегодняшнего эфира о переселении Мэрилин Монро в будущее. Это Джон Кэссел. По образованию ученый литературовед, учился на физике и филолога, диссертацию защитил по филологии. Относится к ведущим авторам-гуманитариям, пришедшим в литературу в начале 80-х. Родился он в городе Буффало в 50-м году, а первый фантастический рассказ «Серебряный человек» опубликовал в 78-м. С тех пор выпустил несколько десятков рассказов, многие из которых откровенно пародийны. И почти все творчество Кэссела отличает общегуманитарная эрудиция автора и тонкий, хотя порой черноватый юмор. Лучшие произведения короткой формы — это сборник «Чистый продукт» 87-го года. Один из рассказов «Еще сиротка» 82-го принес автору премию «Небюла», а рассказ «Буффало» 91-го — премию имени Старджона, Теодора Старджона. И первый роман его «Берег свободы» 85-го года Кэссел написал в соавторстве с Джеймсом Патриком Келли. А лучшим романом писателя остается его первая сольная книга «Добрые вести из космоса» 89-го года, напоминающая прозу Филиппа Дика. Последний на сегодня роман автора «Коррупция» и «Доктор Найс», который вышел в 1997 году.